Глава 18. Леди Серпентина, вторая из семи сестер, старшую звали Олимпия, шла по лабиринту к Даун-стрит, высоко вскинув голову. Ее белые сапоги шлепали по болотной жиже. Впервые за последние 100 лет она оказалась так далеко от дома. Впереди шагала ее экономка с осиной талией, с головы до ног затянутая в черную кожу. Она несла фонарь. Следом за Серпентиной на почтительном расстоянии шли еще 2 служанки, тоже в черной коже. Рваный кружевной шлейф белого платья волочился по грязи. Но Серпентина не обращала на это ни малейшего внимания. Она заметила далеко впереди огромную черную тень, возле которой что-то блеснуло в свете фонаря. «Она там!» Служанки бросились туда, куда указала хозяйка. Экономка подняла повыше фонарь, и в его теплом свете неясные тени обрели форму. Блестело длинное бронзовое копье. Изуродованное, окровавленное тело охотницы, наполовину скрытое болотной жижей, лежало в огромной луже засохшей крови, придавленное тушей гигантского зверя, похожего на кабана. Глаза охотницы были закрыты. Серпентина вытянула тело из-под туши и встала перед ним на колени. Она провела пальцем по холодной щеке охотницы, коснулась ее почерневших от спекшейся крови губ. Затем поднялась и приказала: «Возьмите копье». Одна служанка взвалила на плечи тело охотницы, другая выдернула из туши зверя копье. А потом все 4 пошли назад, тем же путем, каким пришли. Печальная процессия глубоко под землей. Фонарь выхватывал из темноты жестокое лицо Серпентины. Оно было совершенно бесстрастным.